Глава 9. И последняя часть построения пространственного коридора – это вектор. Пространственный вектор отвечает за направление телепорта. Если вы высчитаете его неправильно, кто знает, куда вас занесет. Бывали случаи, когда неосторожные маги открывали по ошибке порталы на дно океана и в космическое пространство. Где они столько сил взяли, никто не знает. Видимо, использовали подпитку от амулетов. В первом случае под давлением затопило целое здание, во втором, наоборот, выбросило на орбиту. Так что, если вы балбес от рождения, не стройте телепорт сами, обратитесь к профессионалу. Итак, пишем формулу вычисления необходимого нам вектора. Последний урок в этом году по пространственно-временной магии подходил к концу. Экзамены снова наступали на пятки. За ними следовал зимний бал, тема которого на этот раз по решению студенческого совета была откровение. Костюм должен раскрыть нашу внутреннюю сущность. Мы уже начали подбирать ткани и делать выкройки. И, честно говоря, наши с Эрикой костюмы очень отличались как по фасону, так и по цвету. Завтра последнее занятие по селекционному курсу. Я уже целых 5 минут не роняю мечи. А когда-то я сетовала на то, что кроме меня их в руках никто не держать не умеет. Эолиндора, пройдите к доске. Позвал меня лектор. Рассчитайте формулы вектора из точки, что находится в полушаге перед вами, в точку на расстоянии 2 метра впереди. Я, сверяясь с записями, вывела на доске формулы и высчитала полученный результат. Верно. Похвалили меня. Активируйте заклинание, но учтите, на построение даже такого телепорта у вас уйдет 3 резерва. Надеюсь, вы помните, что я говорил об этом в начале занятия. Да, конечно. Выстроив заклинание, я активировала телепорт и охнула от резкого чувства опустошения. Раньше, когда я колдовала, как истощается резерв, я даже не чувствовала. А тут силу словно резко высосали. Ох! Вырвалось у меня. Молодец, адепт Скайл. Ваша реакция говорит о многом. В первую очередь о правильности произнесенного заклинания и о том, что вы заклинание ранее не использовали. Второй раз вы уже будете готовы к этому чувству и не обратите на него внимания. А теперь... Протянули мне горшок с маленьким кактусом. Для проверки, что ваш телепорт случайно не проходит через какое-либо другое мнимое пространство, пронесите кактус через телепорт с апками. Жалко растение, но урок есть урок. Ухватив деревянными цапками горшочек, я пронесла кактус через телепорт, и он выглянул целый и невредимый в 3 метрах от меня. Замечательно. Дезактивируйте заклинание и присаживайтесь на место. Итак. Времени у нас как раз столько, чтобы успеть вам всем потренироваться под моим наблюдением. Урок прошел замечательно. Однако утром возникли проблемы с расчетом формулы, и профессор погрозил пальцем, чтобы в дальнейшем не рисковал открывать его в одиночку. Вот и все. Еще один минус у этого удобного заклинания – долгое построение и вычисление. Но хочешь жить – проводишься максимально тщательно. Занятие окончено. Всем спасибо за внимание и удачи на экзаменах. Вы бы видели, с какой скоростью все спешили покинуть кабинет. А все почему? В читальном зале быстро места занимаются, а учебники расходятся по рукам. Мы тоже очень спешили и все-таки успели урвать все необходимые книги по 1 экземпляру. Зубрили мы неизменно на любимом окне. Это был своего рода наш личный уголок. Помимо дополнительной литературы, я прихватила еще один фолиант и подошла с ним к Ментосу. «Смотри», – протянула я ему байки, приложив палец к губам. «Эту книгу мы нашли 5 лет назад. Она уже давно пылилась на полках, и мы ее заполнили за наши годы предыдущие, из тех, что нам рассказывали. В этом году ее еще позаполняем мы, а вот в следующем обязанность падет на твои плечи. Ты передашь ее новым членам банды, как наследие». «Офонареть!» – выдал он ставшее популярное высказывание профессора Сергеева. «Где вы ее откопали? Спросил он, перелистывая страницы и поражаясь содержимому, как мы когда-то. Пошли покажу. Найдя нужный стеллаж, я указала место. Счастливый адепт поставил книгу на место после того, как изучил ее со всех сторон. Я уже выходила из коридора межкнижных шкафов, когда ко мне подошел один из однокурсников Ментоса и Лютеции, чистокровный демон Инес. «Привет, Эвелин. Ты еще не нашла себе сопровождающего на бал? Готов предложить свою кандидатуру». Игриво подмигнул мне он. «Ты не боишься, что тень в отместку вольнет тебя на своем экзамене?» — хохотнул Ментос. «Тень?» — изумилась я. «А ты не слышала? Так теперь зовут Виктора Сергеевича. Он везде следует за тобой, находится в вашей компании, и ты на занятия ходишь к нему чаще, чем вся группа». «Стоп-стоп! Что значит «везде следует»?» Я обернулась к Линусу, не намереваясь его задерживать. «Извини, сопровождающий меня есть. Спасибо за предложение». «То и значит...» — хмыкнул Ментос. «У окружающих создается ощущение, что он тебя сторожит. Когда ты выходишь во двор, он смотрит в окно. Когда ты из столовой, он всегда там. Когда вас заканчиваются тренировки, он провожает тебя до жилого корпуса». «Даже это заметили?» — нахмурилась я. «Ну так это Академия». «Ладно, бывает. Пошла я учить», — отмахнулась я. «Надо же, у меня теперь две тени». «Эвелин», — окликнул меня брат. «Ты сейчас доходишься, не успеешь выучить и половину запланированного на сегодня. А еще тренировка. Мы-то тут остаемся». «Да иду я, иду». Вечером того же дня я явилась в спортивный зал. Сегодня я спринговала с каждым учеником группы и одержала победу. «Отлично! Еще немного, и вас не стыдно будет пускать на фестиваль!» — подбодрил нас мастер. «Всем удачи на экзаменах! Можете быть свободны, а вы, адептка Скайвилл, задержитесь!» Как только мы оказались в зале одни, брюнет подошел к двери и закрыл ее на ключ. «Что-то мне это напоминает!» — хмыкнул я, снимая с себя ножны. «Не хочу, чтобы нам помешали в последний учебный день», — улыбнулся брюнет. «Я надеюсь, нам не надо начинать с нуля, и экзаменационный материал не выбил из твоей памяти все комбинации». «Сейчас проверим», — ухмыльнулась я, обматывая кисти эластичным лоскутом ткани. «Сегодня в полную силу?» «Нет, малышка», — покачал головой Виктор, делая то же самое. «Я тебе уже говорил. Если я буду наседать на тебя в полную силу, от тебя останется мокрая лужица». «Как тебя звала мама ласково?» — внезапно спросила я, застав его врасплох. «Витя», — ответил он медленно. «Вить!» — вздохнул я тяжело, но потом в моих глазах появились смешинки. «Возможно, в будущем меня ждет суровая супружеская жизнь, и я должна уметь постоять за себя. Не научу мужа уважать меня словами, буду учить кулаками, иначе я снесу ему голову кухонным ножом». Профессор засмеялся. «Хотел бы я посмотреть на ту женщину, что будет вколачивать в меня свои принципы». «Логически, побить Ленуриона будет очень сложно. Он, как и все эльфы, отлично владеет одноручным клинком и всюду носит его с собой». «Ладно», вздохнул профессор. «Я буду осторожным, чуть больше приложу усилий, но ты...» — ткнул он меня пальцем. «Не зевай и не заставляй меня потом умирать со стыда». «Поумираешь немножко, пока будешь нести мне зелье регенерации, чтобы залечить все синяки». «Самоуверенная демоница, становись стойку». «Спасибо за комплимент», — хмыкнул я, подняв перед собой руки и сжав кулаки. «Я готова». И он напал. До появления Виктора Сергеевича в моей жизни я даже не подозревала, что единоборств бывает так много. В одном преимущественно участвуют кулаки, в другом – ноги, в третьем – вес. В последнем случае техника имеет забавное название сумо. Я не думаю, что на Эриусе найдется кто-то подобный участвующим в нем землянам. А еще меня позабавили рассказы о капуэре, в котором противники исполняют танец, задающий им ритм. Стиль, которому учил меня мой мастер, называется дзюдо. Торнадо мы выучили еще на 12-м курсе, но нокаутировать им противника на 13-м. И то доходягу. Но сейчас уже все по-другому. Я уверенно стою на ногах, Ловко уворачиваюсь, делаю перехваты, заломы и броски. Удар с кулаками у меня выходит слабоватым, один раз даже сломала мизинец. А сколько раз я сбивала кожу на костяшках пальцев. Когда Виктор сказал, как на земле обстоят дела с медициной, я поблагодарила богов за то, что у нас с лечением проблем нет. Может, потому мы и живем так долго? Самым неприятным был удар головой в лицо. Но Виктор заставлял меня учить этот нелюбимый прием, уверяя, что в бою с мечами он может стать решающим. Представь, что ты попал в захват, где твои клинки скрестились с чужими, и вы наседаете с противником друг на друга. Ударив его лбом в переносицу, ты надолго выведешь его из строя, но тут надо быть осторожной. Как и при кроссовом ударе, ты можешь не просто сломать нос, но и вбить решетчатую кость в мозг. За этим следует мгновенная смерть, имея в виду, если бой учебный или это поединок на фестивале, бей не сильно. Итак, поверь мне, будет очень больно, запомнила? Да. Пробуем. «Я что, должна ударить тебя головой?» – изумилась я. «Конечно». «А если я рогами тебе дырки во лбу пробью?» «Об этом я не подумал», – хохотнул брюнет. «Шучу. Бей, не бойся. Ты же их не точила». «Что ж я, по-твоему, слабоумная, что ли?» – хмыкнула я. «Да кто ж вас, женщин, знает. Ногти-то вы точите пилочками всякими». «Ты как придумаешь, хоть стой, хоть падай». «Бей, один раз на пробу. Больше измываться над собой не дам». Как-то так. Потом я еще минут 5 бегала за ним с платочком, а он, зараза, притворялся. И сейчас, когда мы сошлись в 5-й раз, я впервые ловила момент, когда его торс оказался открытым и нанесла прямой удар по печени. Виктор охнул и прервал поединок. «Стоп!» – потер он ушибленное место. «Молодец, теперь с мечами». Клинки звенели. Их сталь блистала, мелькая в напряженном бою. Временами мы пытались ударить друг друга с локтя, выбить ногой меч, что удалось тренеру под конец, заставив меня защищаться одним клинком. В какое-то мгновение я произвела вертикальный замах, попав лезвием на его скрещенные перед собой мечи. Блок. Но вместо того, чтобы использовать удар головой, он медленно ослабил хватку и подался вперед, захватывая мои губы в плен. Руки дрогнули и обмякли. Меч звонко звякнул об пол, и я не нашла в себе сил сопротивляться. Брюнет отбросил свои мечи в сторону и обхватил теплыми ладонями мое лицо. Господи, как только я стану свободна, я сделаю этого сильного, заботливого и необыкновенного мужчину своим. Кто бы мог подумать, что школьные забавы приведут к этому пылкому чувству. Не разрывая глубокий поцелуй, Виктор заурчал и, подхватив меня под бедра, перенес к низкой лавочке, на которую осторожно положил спиной. Только тогда наши уста разомкнулись. Охваченный накатившим возбуждением, мастер переступил через лавку одной ногой и пару ловких движений освободил себя от верхней части костюма. Я лишь успел удивиться стремительности происходящего, но потом моему обзору предстал его оголенный торс. Рельеф мышц, который я уже видел один раз, но так давно меня снова опьянил аромат его разгоряченного тела, блеск его глаз. Мое сознание затопило предвкушение того, что меня сейчас ждет. Виктор присел на лавку, переместил мои ноги на свои бедра и притянул за талию, крепко прижимая меня к себе. Я охнула в тот момент, когда в мою промежность, несмотря на разделяющую нас одежду, уперлось твердое мужское достоинство. Одной рукой он принялся поглаживать внутреннюю сторону моего бедра, другую переместил на живот, медленно скользя пальцами по эластичной ткани вверх, между грудей к вороту. Я немного прогнулась ему навстречу от приятных ощущений, еще теснее прижимаясь к нему. Чуть погодя, Макс стал не спеша расстегивать застежки, наслаждаясь процессом и приводя меня в трепет. Мои ладони поглаживали его крепкие руки, и я поддавалась его ласкам. Когда верхняя треть костюма была расстегнута, губы Виктора изогнулись в ехидной усмешке. «Кто-то не носит нижнего белья?» — спросил он с интересом. «Я же демоница. Костюм надежно прячет тело от чужих глаз, а все лямочки и семочки очень мешают на тренировках». Бам-бам-бам! Раздался стук в дверь, усиленный многократно акустикой зала. Я думала, у меня сердце выпрыгнет, и с легким писком подскочила на месте, прижимаясь к мастеру грудью, оголенной наполовину. Боже, как же вкусно пахнет его кровь! Вот тут, на пульсирующей жилке у основания шеи. Мать твою! Ругнулся Виктор шепотом, помогая мне подняться. Кто? Савелий, я пришла полы помыть. А ключ ставить не могу. Идем, ответил уборщица-мастер, накидывая верх костюма. И как я с этим пойду? Опустил он свой взгляд на штаны. Я засмеялась. За мной выходи, я первая. Может, и не заметит. Так мы и сделали. Заметила волшебный ствол бабка Савелий или нет, мы не поняли, но скрылись с ее глаз быстро. Как же она вовремя! Вздохнула я, никак не в состоянии понять, позволила бы я Виктору овладеть мной сейчас или нет. Я уже второй раз пытаюсь тебя раздеть и второй раз обламываюсь. Не перегибаем ли мы с тобой? Застыла я в коридоре. Вот только теперь на меня накатил стыд. Все же демонской крови во мне точно больше, чем эльфийской. Виктор подошел ко мне близко и поднял мое лицо за подбородок. Не думай о плохом. Живи настоящим. Тебе уже почти 25. Не маленькая девочка, это раз. И я обещал, что если помолвку не расторгнет король, то придумаю что-нибудь другое. Это два. Учитель обхватил меня за плечи и двинулся в направлении жилого корпуса. Знаешь, как предки моих земляков уводили невест со свадьбы? Улыбнулся он, как всегда, породив мой интерес. Как? Садились на белого коня, врывались верхом в толпу, перекидывали невесты через седло и уезжали. В то время честь девушки была очень дорогой. И если ее вот так похищали, то уже считали, что она лишена невинности. В некоторых республиках вплоть до моего исчезновения эта традиция сохранялась. Только вместо коня использовали автомобиль. Я улыбнулась. У тебя есть белый конь? — просил я с хитрецой во взгляде. — Завтра же куплю. Пустые коридоры заполнил наш смех.